Что у них есть? Когда день и когда ночь, единственный отсчет времени по фонарю. Включился, выключился. В отраженном свете видно, как припорошенное пылью лицо Фолькхаймера склоняется над Берндом. «Пей!» — произносят губы. Фолькхаймер прикладывает фляжку ко рту Бернда, и тени скачут по нависшему потолку, словно хоровод голодных привидений. Бернд отворачивается. В глазах паник. Он пытается взглянуть, что у него с ногой. Фонарь гаснет, вновь падает тьма. В вещмешке у Вернера тетрадь с детскими записями, одеяло и сухие носки. Три пайка. Весь их провиант. У Фолькхаймера еды нет, у Бернда тоже. У них только две фляжки с водой, обе наполовину пустые. Фолькхаймер нашел в углу ведро, где замочены малярные кисти, там на дне плещется немного жидкости, однако до чего надо дойти, чтобы к ней притронуться. У Фолькхаймера в обоих карманах по ручной гранате модели М24. Длинная деревянная рукоятка и наполненный взрывчатой смесью стальной цилиндр на конце. В Шульпфорте мальчики называли их колотушками. Бернд уже дважды уговаривал Фолькхаймера бросить гранату в завал, может, удастся расчистить выход. Однако взрывать гранату в тесном подвале, под обломками дома, среди которых наверняка остались не разорвавшиеся 88-миллиметровые снаряды, самоубийство. У Фолькхаймера карабин Маузер 98К с полным магазином, 5 патронов. Больше, чем достаточно, думает Вернер. Им хватит 3, по одному на каждого. Иногда при выключенном фонаре Вернеру чудится другой свет, очень слабый. Возможно, он идет из-за обломков. Определенно, в подвале становится чуть краснее по мере того, как наверху наступает закат. А непроглядная тьма не такая уж непроглядная. Вернер проводит растопыренной ладонью перед лицом и почти уверен, что может различить пальцы. Он думает о своем детстве, об угольной пыли, которая висит в воздухе, ложится на подоконнике, забивается детям в уши и в легкие. Только здесь, в этой дыре, пыль, наоборот, белая. Как будто он завален в глубокой шахте. В каком-то смысле это та же шахта, в которой погиб отец, и одновременно ее противоположность. Снова темнота. Снова свет. Перед Вернером материализуется припорошенное белым лицо Фолькхаймера. Погон на одном плече болтается. Лучом фонаря Фолькхаймер показывает Вернеру на 2 гнутых отвертки и коробку предохранителей. «Радио», — говорит он Вернеру в здоровое ухо. «Ты хоть сколько-нибудь спал?» Фолькхаймер направляет фонарь себе на лицо. «Пока не села батарея», — говорят его губы. Вернер мотает головой. Рацию не починить. Хочется закрыть глаза, забыть обо всем, сдаться и ждать, когда дуло карабина коснется виска. Однако Фолькхаймер намерен убедить его, что за жизнь стоит побороться. Нить лампочки в фонаре горит желтоватым светом, уже слабее, чем раньше. Озаренный рот Фолькхаймера красный на фоне черноты. «У нас мало времени», — говорят его губы. Здание наверху скрипит и стонет. Вернер видит зеленую траву, мотыльков, солнечный свет. Ворота летнего поместья распахиваются шире. Когда смерть придет за Берндом, чтобы ей не прихватить заодно и Вернера, чем ходить 2 раза туда-сюда. «Твоя сестра», — говорит Фолькхаймер, — «думай про свою сестру».